Глава 11. Где-то далеко, за несколько кварталов, прошумела машина. Ярослав приоткрыл глаза, словно надеясь поймать на потолке блик света. В детстве он провожал так каждую ночную машину. Окна его комнаты выходили прямо на оживленную трассу. Какая таинственность была в этом отсвете чужой жизни. Людях, не спящих ночами, людях, имеющих машины. Теперь он не мечтал об автомобиле. Это осталось в детстве, вместе с желанием иметь собаку и твердой уверенностью, что мороженое вкуснее котлет. А вот ночь... Ночь и шорох чужих судеб остались с ним навсегда. Вот только лучи фар больше не заглядывают в его окна. Тихий район, мечта пенсионера. Порой он и себе казался пенсионером. 30-летним волонтером войны с иллюзиями. Редко выбирающийся из дома, живущий где-то на грани двух миров, реального и скрытого за дисплеем компьютера. Кем, интересно, считают его соседи? Мать-одиночка со второго этажа, бабульки с четвертого. Главой районной мафии? Просто обеспеченным бездельником? Нигде не работает, а деньги не считает. Читалось в их взглядах. В общем-то, на это Ярославу было плевать. Писателю вовсе не нужно любить людей, достаточно любить своих героев. Они обладают теми же достоинствами и пороками, что и люди, но дорогие, как собственные дети. Тишина давила. Как он привыкал к этой тишине первые месяцы после развода, как сражался с ней музыкой, включенным телевизором, побеждая лишь несчастных соседей. А тишина пряталась под гитарными аккордами и тарахтением телеобозревателей, терпеливо ждала, пока он смирится. Тишина — одеяние смерти, и ее не победить. Заснуть не удавалось, но это не беда. Можно сесть за компьютер и продолжить писать, услышать наконец-то, что убивающий словом сказал сфинги. Можно запустить визиты во тьму и войти в лес, которого он еще ни разу не прошел. Вдруг сейчас повезет. Или скользнуть в компьютерную сеть, выбрать одну из эхоконференций, где обсуждается все на свете, от оружия и секса до кулинарных рецептов и книг. Влезть в чужой спор, подкинуть пару провокационных идей, чтобы завтра с улыбкой пронаблюдать реакцию. А еще можно через интернетовские серверы выплыть где-нибудь в Париже и посмотреть прогноз погоды с французских спутников. Неизмеримо более точный, чем беспомощное гадание нищих казахстанских метеорологов. Неужели у них нет компьютера и модема? Все можно. И все в том виртуальном пространстве. Лишь там он смел и почти всемогущ. В реальной жизни человек не способен изменить даже свою судьбу. Не то чтобы судьбы человечества. Он потому и любит компьютерный мир, тот дает иллюзию власти. Во всех своих проявлениях, от мощных текстовых редакторов до сетей, где нет расстояний и игр, где сокрушаешь цивилизации и покоряешь галактики. Слабо скрипнула дверь. Казалось, что почти рядом, на кухне. Хороша звукоизоляция. Кому-то из соседей тоже не спится. Свет коснулся глаз сквозь закрытые веки. Ярослав присел на кровати. На кухне горел свет. Это был даже не страх. Нельзя бояться невозможного. Просто обморочный холод в груди. Веру в то, что твой дом, твоя крепость, ломает лишь милицейский обыск или ограбление. Нынешние воры оголодали до того, что первым делом очищают холодильник? Он потянулся к тумбочке, открыл ящик, мимолетно удивившись, что руки не дрожат. На кухне явственно скрипнула табуретка. Ярослава словно обдало холодной водой. Он нашарил под полиэтиленовым пакетом с документами у Маркс, вытянул из бумажного плена. Тяжесть пистолета, как ни странно, не успокоила. Это лишь в его книгах герои, взяв оружие, становились уверенными и бесстрашными. Да и можно ли называть оружием эту игрушку для трусливых мужчин? «Из газовика в квартире стрелять глупо», — донеслось из кухни. Удивительно неприятный голос, словно знакомый, но нарочито искаженный. «Сам потравишься!» Ярослав встал. Им владело безумное желание одеться и лишь потом шагнуть через порог. Цивилизация придумала одежду, чтобы успешнее истреблять себя. Иллюзия защищенности, верно? Но мы драться не будем». Кто бы там ни был, он словно читал его мысли. И в этом было какое-то призрачное утешение, начисто исключающее банальных грабителей. Ярослав вышел в коридор, по-прежнему сжимая пистолет в руках. На выдвинутом к двери кухни табурете сидел мужчина. Молодой, черноволосый, плотный, в наброшенном на голое тело халате, очень знакомый. Иронически улыбающийся, разглядывающий Ярослава с покровительственным любопытством старшего брата. «Только не стреляй!» — сказал он без всякого страха. «Из этого дерьма даже в степи стрелять не стоит. Держи меня на прицеле и успокойся». Ярослав быстро оглянулся. За спиной никого не было, и входная дверь была закрыта. «Как ты сюда попал?» Мужчина засмеялся. «Знаешь, хотел бы и я это знать. Ярик, ты меня не узнаешь?» Он покачал головой. «Писатель!» Из уст пришельца это прозвучало как оскорбление. «Твоя память на лица достойна кроманьонца. Знаешь почему? Они видели в течение жизни лишь сотню-другую человек. Впрочем, ты все понимаешь. Просто не хочешь принять истину». Мужчина встал, и Ярослав непроизвольно отступил на шаг, прижался спиной к двери. «Я все-таки выстрелю», — быстро сказал он. «Верю». Пришелец остановился. «У тебя хватит агрессивности, ты бы и боевыми пальнул. В зеркало посмотри, а потом на меня». Ярослав опустил пистолет. Его охватило тоскливое бессилие шарлатана, заболевшего теми болезнями, от которых он так успешно исцелял других. «Кто ты?» По сложившейся в эти мгновения традиции, человек, который казался его ожившим отражением, снова улыбнулся. «Мне бы следовало придумать имя с корнем «виз». Визионист, например, создатель образов. К счастью, это не обязательно. Зови меня Слава». «Я не верю в тебя», — сказал Ярослав. «Понятно. Но это уже ничего не меняет». Он подошел к нему, мягко забрал из руки пистолет. «Успокойся. Мне нужна одежда, чашка кофе и совет». «Мне нужна твоя помощь».